Гаспод всмотрелся в темноту. Оттуда донеслось рычание. Но необычное собачье рычание. Древние люди слушали подобные звуки, спрятавшись в глубоких пещерах. Гаспод сел и неуверенно застучал хвостом по земле. «Я знал, что рано или поздно найду тебя», — сообщил он. «Старый проверенный нос, его не обманешь. Самый чувствительный инструмент известной собаки». Снова раздалось рычание. Гаспод решил немного поскулить. «Дело в том», — сказал он, — «все дело в том, понимаешь, меня послали за тем, чтобы...» Современные люди тоже иногда слышали подобные звуки. За несколько секунд до того, как стать покойником. «Вижу, ты не настроена на разговор», — пожал плечами Гаспод. «Но все дело в том, я даже знаю, что ты думаешь. Этот продажный Гаспод выполняет приказы человека и так далее. Я угадал?» Гаспод оглянулся, словно за спиной его могло находиться нечто более ужасное, чем впереди. «Это и есть корень всех собачьих бед, понимаешь?» — продолжал Гаспод. «Вот этого и не может понять Большой Фидо. Ты же видела собак, входящих в гильдию? Слышала, как они выли? О да, смерть людям, чудесно. Но под всем этим скрывается страх. За всем этим стоит голос, говорящий «плохая собака». И страх этот идет вовсе не извне, а изнутри, из самих костей, потому что собак создали люди. Поверь, я это знаю. Хотя лучше бы не знать, конечно. В этом знании моя сила. Я читал книги, по крайней мере, жевал». Темнота осталась безмолвной. «Ты и волчица, и человек одновременно, верно? Тебе непросто, могу понять, но это значит, что ты отчасти собака. Ведь собака не что иное, как наполовину волк, наполовину человек. Ты была права, у нас даже есть имена. Итак, наши тела говорят одно, а головы совсем другое. Быть собакой — собачья жизнь. Готов поспорить, что ты не сможешь убежать от него. Никогда. Он твой хозяин». Темнота стала еще более безмолвной. Гаспод почувствовал какое-то движение. «Он хочет, чтобы ты вернулась. Если он тебя найдет, считай все, тебе каюк. Он заговорит, и ты подчинишься. Но если ты вернешься по собственной воле, значит, ты решать будешь сама. Человеком ты будешь счастливее. Ну, что я могу предложить тебе, кроме крысы блох? Не знаю, но большой проблемы я тут не вижу. Что с того, если 6-7 дней в месяц ты будешь просиживать дома?» Ангва взвыла. Шерсть, которая еще оставалась на спине Гаспода, встала дыбом. Он быстренько попытался вспомнить, где находится сонная артерия. «Я совсем не хотел разыскивать тебя», — признался он, причем был абсолютно искренен. «Дело в том, действительно в том», — произнес он дрожа, — «чертовски трудно быть с собакой». Он еще немного подумал и облегченно вздохнул. «А, вспомнил, это та, что на шее.